Песнь десятая. Скоро на остров Иолию прибыли мы. Обитает Гипотов сын там, Иол благородный, богами любимый. Остров плавучий его неприступную медной стеною весь обнесен, берега ж подымаются гладким утесом. Там от супруги 12 детей родилось Иолу, 6 дочерей светлоликих и 6 сыновей многосильных. Вырастив их, сыновьям дочерей он в супружество отдал. Днем с благородным отцом и заботливой матерью вместе все за трапезой уставлены яствами сладко пируют, в зале они, благовонные от запаха пищи и пением флейт оглашаемый. Ночью же каждый с своей супругой спят на резных дорогими коврами покрытых кроватях. В град их прибывши, мы в дом их богатый вступили. Там целый месяц Иол угощал нас радушно и с жадностью слушал повесть о Трое, о битвах Аргиве, на их возвращении. Все любопытное заставил меня рассказать по порядку. Но напоследок, когда обратился я в путь, изготовясь с просьбой к нему отпустить нас, на то согласясь благосклонно, дал он мне шитый из кожи быка 9-годового мех с заключенными в нем буреносными ветрами. Был он их господином по воле Кранеона Дия, и всех их мог возбуждать или обуздывать, как приходило желание. Мех на просторном моем корабле он серебряной нитью туго стянул, чтоб ни малого быть не могло дуновенья ветров. Зефиру лишь дал повеление дыханием попутным нас в кораблях по водам провожать. Но домой возвратиться Дий не судил нам. Своей безрассудностью все мы погибли.